Я видел убитых ксензов, ибо, разъярясь, крестоносцы никому не давали пощады. Оказалось, что приор Миколай, который был родом из Эльдонга, знает комтура Германа, предводителя войск крестоносцев. Приор вышел со старшей братьей к этому свирепому рыцарю. Упал перед ним на колени и на немецком языке заклинал его смилостивиться над христианами. Но комтур сказал только: «Не понимаю». Тогда-то и вырезали монахов, а с ними убили и дядю моего Петцальда. Миколая же привязали к конскому хвосту. А к утру в городе не осталось в живых ни одного человека, только крестоносцы разгуливали. Да я притаился на колокольне на брусе, к которому подвешены колокола. Бог за это уже покарал их под Пловцами, но они все ищут гибели нашего христианского королевства и до той поры будут искать, покуда не сотрет их с лица земли десница Господня. «Под Пловцами, — сказал Звышка, — погибли почти все мужи моего рода. Но я не жалею об этом, ибо великую победу даровал Господь королю Локотку и 20 000 немцев истребил. Ты доживешь еще до большей войны и еще больших побед, — сказал приор. «Аминь, — ответил Звышка. И они переменили разговор. Молодой рыцарь спросил мимоходом о торговце реликвиями, которого встретил по дороге. Приор сказал также, что есть папские буллы, повелевающие епископам задерживать этих торговцев, и если у кого не окажется подлинных свидетельств и печатей, немедленно предавать суду. Свидетельства этого бродяги показались приору подозрительными, и он тотчас хотел перепроводить его в епископский суд. Если бы оказалось, что тот действительно послан из Рима с индульгенциями, никто бы его не обидел. Но он предпочел бежать. Может быть, боялся задержки в пути, но этим бегством только навлек на себя еще большее подозрение. В конце беседы приор пригласил Збышка отдохнуть и заночевать в монастыре. Но тот не смог принять приглашение, так как хотел вывесить перед корчмой вызов на бой, пеший или конный, всем рыцарям, которые стали бы оспаривать, что панна Данута — самая прекрасная и самая добродетельная девица во всем королевстве. Повесить же такой вызов на воротах монастыря было делом неподобающим. Ни приор, ни другие монахи не захотели даже написать Збышку этот вызов, и молодой рыцарь оказался в затруднительном положении и не знал, что ему предпринять. Только после возвращения в корчму ему пришло на мысль обратиться с этим делом к торговцу индульгенциями. «Приор так и не знает, бродяга ты или нет, — сказал Збышка торговцу. — Чего, — говорит, — было ему бояться епископского суда, коли у него подлинные свидетельства?» «Да я не епископа боюсь, — ответил Сандрус, — а монахов, которые не разбирают печатей. Я как раз хотел ехать в Краков, да нет у меня коня. Приходится ждать, покуда мне кто-нибудь его не подарит, а пока я пошлю письмо, к которому приложу свою печать. Вот и мне подумалось. Увидят, что ты знаешь грамоте, ну и решат, что ты человек непростой. Но как же ты пошлешь письмо? С пилигримом или странствующим монахом? Мало ли народу идет в Краков поклониться гробу королевы? А мне сумеешь написать вызов? Напишу вам, милостивый пан, все, что прикажете, красиво и гладко, даже на доске». «Лучше на доске», — сказал Збышка, обрадовавшись. «И не порвется, и пригодится на будущее». Спустя некоторое время слуги раздобыли и принесли свежую доску, и Сандрус принялся писать вызов. Збышка не мог прочесть, что он там написал, однако тотчас велел прибить доску на воротах, а пониже повесить щит, под которым на страже стояли по очереди турки. Тот, кто ударил бы в щит копьем, дал бы тем самым знак, что принимает вызов. Но в Сирадзе до таких дел было видно немного охотников. Ни в этот день, ни до самого полудня следующего дня щит ни разу не зазвенел от удара, а в полдень несколько обескураженный молодой рыцарь собрался в дальнейший путь. Однако перед отъездом к нему забежал еще раз Сандрус и сказал: «Вот если бы вы, милостивый пан, вывесили щит у прусских рыцарей, Вашему оруженосцу уже пришлось бы затягивать на вас ремни доспехов.